Алеша внимательно смотрел на него. Он в первый раз этого человека видел. Было в нем что-то угловатое, спешащее и раздражительное. Хотя он, очевидно, сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время, странно это было, видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или, еще лучше, на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите. В речах его и в интонации довольно пронзительного голоса слышался какой-то юродливый юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о недрах задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алёше до того в упор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет был этот господин в темное, весьма плохое, какое-то нанковое пальто, заштопанное и в пятнах. Панталоны на нем были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые снизу и сбившиеся от того наверх. Точно он из них, как маленький мальчик, вырос. «Я Алексей Карамазов», — проговорил было в ответ Алеша. «Отменно умею пониматься!» Тотчас же отрезал господин, давая знать, что ему и без того известно, кто он такой. «Штабс я, капитан Снегирёвс, в свою очередь, но все же желательно узнать, что именно побудило». «Да я так только зашел. Мне, в сущности, от себя хотелось бы вам сказать одно слово, если только позволите». «В таком случае, вот к стулу-с, и извольте взять место-с. Это в древних комедиях говорили. Извольте взять место!» И штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул, простой, мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый, и поставил его чуть не посредине комнаты. Затем, схватив другой, такой же стул для себя, сел напротив Алёши, по-прежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе. «Николай Ильич Снегирёвс, русской пехоты бывший штабс-капитанс, хотя и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан, скорее бы, надо сказать, штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирёв, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Словоерс приобретается в унижении». «Это так точно», — усмехнулся Алёша. «Только невольно приобретается или нарочно?» «Видит Бог, невольно. Все не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами. Вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшей силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем, однако, мог возбудить столь любопытство, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства?» «Я пришел по тому самому делу». «По тому самому делу?» — нетерпеливо прервал штабс-капитан. «По поводу той встречи вашей с братом моим, Дмитрием Федоровичем», — неловко отрезал Алеша. «Какой же это встреча? Это уж не то или самое? Значит, насчет мочалки, банной мочалки?» Надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку. «Какая это мочалка?» — пробормотал Алеша. «Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел!» — крикнул знакомый уже Алешек голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу. «Это я ему давеча палец укусил!» Занавеска отдернулась, и Алеша увидел давешнего врага своего в углу под образами на прилаженной на лавке и на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно, был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу. Дома, дескать, теперь не достанешь. «Какой такой палец укусил?» — привскочил со стула штабс-капитан. «Это вам он палец укусил-с?» «Да, мне. Давеча он на улице с мальчиками камнями перебрасывался. Они в него шестеро кидают, а он один. Я подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил, что я ему сделал. Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю за что».